Второе. Отъезд. Спустя 3 недели. Село Всесвятское. У самого выезда на большой петербургской дороге стоит запряженная шестериком четвероместная карета. Извозчик перекладывает одну из отлетных лошадей в корень. Ему помогает слуга в дорожной куртке. На козлах сидит Андрей Тихонович Оборкин в сером пальто и кожаном картузе. Он курит трубку. В карете, разумеется, на первом месте Марья Алексеевна в шляпке с зеленым вуалем. Рядом с нею старая немка Шарлотта Карловна в кисейном чепце. Впереди сидит повязанная красным платком горничная девушка. Навстречу к карете с петербургской стороны шибкой рысью несется открытая коляска. В ней сидит человек лет 40 в плаще и белой шляпе с широкими полями. Проезжий в белой шляпе. Что это? Да это никак. Ну так и есть. Стой! Коляска, поравнявшись с каретой, останавливается. Андрей Тихонович! Андрей Тихонович, что я вижу, Сурский? Сурский, выходя из коляски, я, мой друг, я. Андрей Тихонович, спускаясь с козел, какая встреча, здравствуй, дружище, обнимаются. Откуда Бог несет? Сурский, из Питера. Андрей Тихонович, куда? Сурский, в Москву. Андрей Тихонович, проездом. Сурский, нет, на житье. Андрей Тихонович, что ты говоришь? Ах, Господи, вот досада-то подумаешь. Как нарочно, ты в Москву, а я из Москвы. Сурский, да ты куда едешь, в Петербург? Андрей Тихонович, ох, нет, мой друг, за границу. Сурский, вот что? Да что это, братец, или тебе в карете-то места нет? Андрей Тихонович, как не быть. Сурский, так зачем же ты на козлах сидел? Андрей Тихонович, да вот, как видишь, трубочку покуриваю. Сурский. А видно, в карете-то. Андрей Тихонович, не любят. Сурский. Ага, любезный, вот то-то. Жениться захотел. Марья Алексеевна, выглянув в окно. Эй, голубчик, ямщик, да скоро ли ты кончишь? Ямщик. Мигом, матушка, мигом. Сурский в полголоса. Андрей Тихонович, это твоя барыня? Андрей Тихонович, да, мой друг. Сурский, ну, брат, поздравляю, ты человек со вкусом. Да, жена-то у тебя красавица, любо посмотреть. Вот уж подлинно кровь с молоком. Так ты едешь в чужие края, чтоб потешить молодую жену? Андрей Тихонович, ох, брат, чего мне будет стоить эта поездка? Ведь мы едем на 2 года. Сурский, на 2 года? Да, любезный, это станет тебе в копейку. Андрей Тихонович, к тому же дела-то мои не больно хороши. Лучшая деревня сгорела. Сурский, так что ж тебе за охота? Андрей Тихонович, а что будешь делать? Моя Марья Алексеевна, Сурский прерывая, отдала приказ... Так ты ослушаться не смеешь. Эге, любезный, да ты, я вижу, вовсе под каблучком у твоей законной половины. Андрей Тихонович, обидясь, нет, Степан Иванович, ошибаешься, любезный. Я не такой муж, чтоб стал перед моей женой по струнке ходить. Я на ней женился, а не в крепость пошел. Сурский. Однако ж все-таки в угоду молодой жене едешь за границу. Андрей Тихонович, в какую угоду? Поедешь, брат, и за 30 земель, когда дело идет о здоровье. Сурский, о здоровье? Ну, это другая речь. Да чем же ты болен, Андрей Тихонович? Андрей Тихонович, не я. Сурский, а кто ж? Ведь, кажется, у тебя детей нет. Андрей Тихонович, жена больна, мой друг. Сурский, жена? Вот это дородная барыня, которую я сейчас видел. Андрей Тихонович, да. Сурский, ах, батюшки, ну кто б мог подумать. Андрей Тихонович, «Послушай, мой друг, ты теперь едешь на житье в Москву. Сделай милость. Я напишу из Петербурга к моему приказчику, чтоб он во всем к тебе относился. Я было просил об этом кое-кого из моих московских приятелей. Да все люди ненадежные». Сурский: «Очень рад, мой друг». Андрей Тихонович: «Я и прежде был должен в опекунский совет, а теперь еще заложил деревню. Так уж сделай милость, потрудись из моих доходов вносить проценты, и если будущей зимой встретится что-нибудь неожиданное, напиши ко мне в Рим на имя банкира». «Ах, забыл! Ну да все равно, адресуй просто в Рим с удержанием на почте». Сурский, заглядывая в карету: «Хорошо, мой друг, хорошо». Андрей Тихонович: «Ты где будешь жить в Москве?» Сурский: «В доме моей тетки на Никитской». Андрей Тихонович: «А, знаю, знаю». Сурский: «Так твоя жена больна». Андрей Тихонович: «И очень нехорошо, мой друг. Ее может только спасти теплый климат». Сурский: «Да чем же она нездорова?» Андрей Тихонович: «Мне доктор объявил решительно, что у нее начинается чахотка». Сурский: «Что ты, Андрей Тихонович? Перекрестись». Андрей Тихонович: «И я также, братец, этому не верил. Да Фома Фомич мне доказал, как дважды два четыре, что у ней все признаки этой ужасной болезни, только она еще не развелась. И для нашей братьи, темных людей, вовсе незаметно, но что внутренний организм решительно поражен». Марья Алексеевна, выглянув в окно кареты: «Андрей Тихонович, ну что ж ты не садишься? Тебя дожидаются». Андрей Тихонович: «Прощай, Степан Иванович. Теперь у меня на душе будет полегче. Есть кому позаботиться о моих делах. До свидания, мой друг». Сурский, который во все это время смотрит внимательно на Марью Алексеевну: «Постой, постой. Одно только слово. Как зовут вашего доктора?» Андрей Тихонович: «Фома Фомич Дупельшнеп». «А на что тебе?» Сурский: «Как на что, любезный? Я теперь московский житель и могу попасть к нему на руки». Андрей Тихонович: «Так что ж?» Сурский: «А вот что, мой друг, если он мне скажет, что у меня чахотка, так я вместо козлиного молока буду пить шампанское». Андрей Тихонович: «Ты все, брат, такой же балагур, как и прежде». Марья Алексеевна: «Андрей Тихонович, да что ж вы не садитесь?» Андрей Тихонович, влезая на козлы: «Сейчас, сейчас». Ямщик, расправив вожжи: «Эй вы, соколики!» Сурский, садясь в коляску: «Прощай, Андрей Тихонович, пошел».